Глава третья. Территория зоны. Перун. «Почему он не отвечает?» Поведя широкими плечами, спросил граф Такео Накана у столпившихся за его спиной людей. Звуки его голоса отразились от бетонных стен, образуя странное эхо. Любое слово в овальном зале с голыми стенами словно сами собой превращались в непрерывный шепот, изрядно давящий на разум. Но мужчина в сером деловом костюме, черной рубашке и солнцезащитных очках с непрозрачными линзами уже привык к этому и сейчас стоял перед трехметровой прозрачной колбой, заполненной густой фиолетовой взвесью, не обращая внимания на творящуюся чертовщину. «Господин, в зоне за последние полтора дня зафиксированы необычные изменения». С трудом справившись с волнением, седовласого графа здесь боялись да икоты, произнес один из ученых в белом комбинезоне. «Возможно, отсутствие объекта связано именно с этим». «Вам платят не за теорию», — не повышая тона, произнес Накана, играя желваками. При этом все собравшиеся специалисты непроизвольно вжали головы в плечи, напоминая перепуганных черепах. «Что с самой зоной? Что там такого необычного? Опять расширяется?» «Нет, что вы, мы бы сразу об этом сообщили». Тут же встрепенулся ученый, обрадованный тем, что разговор свернул в безопасное русло. «Замечены твари, которых раньше не наблюдали на аномальных территориях. Возмущение в эфирном поле, окружающем некоторые аномалии. А также возле самого лифта обнаружена очередная колония эфирных организмов». При упоминании о новой колонии граф Накана на мгновение отвлекся от гипнотизирования по-прежнему безжизненной колбы и поморщился. Чертов фиолетовый мох был одинаково опасен и для людей, и для тварей зоны. А значит, мест доступа к лифту теперь стало меньше, и количество столкновений увеличится, как с монстрами, так и с губернаторскими прихвостнями. И вряд ли даже объект хоть что-то сможет с этим сделать. Хотя черт его знает, что это существо вообще может, а что нет. У графа, прекрасно разбирающегося в людях и их мыслях, при общении с объектом попросту рушилась любая схема ведения разговора. «И причины неизвестны. Господин граф, вы же знаете, что со стопроцентной точностью тут ничего известно быть не может». Покачал головой ученый, но, увидев, как в его сторону поворачивается Накана, торопливо добавил. «Но мы успели собрать данные за 5 часов до начала возмущений и 7 после, начиная от лунных фаз и заканчивая списком тех, кто был неподалеку от лифта. Именно оттуда и начались все изменения». «Ну-ка, дай сюда!» — требовательно протянул руку граф, и ученый, быстро сообразив, сунул ему планшет. Мужчина, взяв устройство, принялся листать целую презентацию с многочисленными графиками, таблицами и фотографиями. Многое из этого он просматривал не в первый раз. Все же это была не единственная попытка разобраться в причинах, заставляющих зону меняться. И тем не менее, ничего такого, что позволяло хотя бы с натяжкой объяснить происходящее, не обнаруживалось. Хотя мысли в голове мужчины закрутились, набирая обороты. Он определенно только что упустил какую-то подсказку. «То есть конкретно именно в это время начались возмущения? Или возможен какой-то разбег?» Повернув планшет в сторону ученого, Накан ткнул пальцем в обведенную дату с точным временем. «Ну, если не с точностью до секунды, то максимум в пару минут разница», — убежденно ответил ученый. «Твою ж!» Озарившая догадка на мгновение выбила Накана из колеи, и он машинально хлопнул по карману, где обычно лежал коммуникатор. Но сейчас его там не оказалось. В этот отсек лаборатории со средствами связи не пропускали даже графа. «Неужели это так? Вот же с...» Не договорив, Такео Накана направился к выходу, но внезапно зал наполнило резкое гудение, моментально приглушившее все остальные звуки. «Объект прибывает!» Среагировавший первым, ученый уже замер перед одним из столов, уставленных всяческой аппаратурой. Впрочем, его остальные коллеги лишь на несколько секунд задержались, а после заняли заранее установленные места. «А, черт с ним!» На мгновение заколебавшись, граф махнул рукой и повернулся обратно к колбе, решив, что разговор с запоздавшим объектом важнее. Тем более, вряд ли полчаса сделают погоды. Тем временем фиолетовая взвесь в трехметровом сосуде пришла в движение, образуя водоворот. И все находящиеся в зале, уже несколько раз присутствовавшие при контакте с объектом, завороженно смотрели на начавшийся процесс. Водный вихрь, набрав безумную скорость внутри колбы, внезапно остановился. А в его глубине вспыхнула первая искорка. Следом за ней появилась следующая, и так сотни-сотен огоньков осветили сосуд изнутри, сливаясь между собой и все больше походя на разветвленную кровеносную систему человека, которую можно увидеть на картинках в учебниках по анатомии. Впрочем, Накана знал, что сходство лишь внешнее, так как конкретно эта система, хоть и имела много общего с человеческой, была куда более совершенной. Но вот искорки, наконец, полностью слились друг с другом и начали обрастать настоящими костьми, а после и плотью. Процесс хоть и был чрезвычайно быстрым, но позволял рассмотреть все в мельчайших подробностях. И от этого невозможно было оторвать взгляд. И вот спустя несколько минут в колбе, заполненной уже полностью прозрачной жидкостью, зависло существо, почти в точности копирующее человека. Лишь заросшие глазницы, непропорционально длинные трехпалые руки и ноги, с коленями выгнутыми в противоположную сторону, недвусмысленно намекали, что ничем человеческим в обнаженном существе с отсутствующими первичными и вторичными половыми признаками и не пахло. «Мы уже начали волноваться, что вы не появитесь», — сглотнув ком, возникающий в горле графа каждый раз, когда он ощущал, что объект полностью материализовался и обратил на него внимание, произнес Накана. «Помехи затрудняют коммуникацию». Голос объекта будто ввинчивался в мозг мужчины, заставляя того морщиться. «Силы наместника готовятся к решающей атаке. Через 14 суток будет объявлено о начале штурма. К этому моменту вам необходимо будет подготовить все доступные силы и остановить продвижение лоялистов». На языке Такео Накана крутилась парочка забористых ругательств. Но мужчина прекрасно понимал, что высказывать претензии объекту бесполезно. Это существо в данный момент не более чем живой коммуникатор, принадлежащий неизвестной третьей стороне, соблаговоливший осуществлять передачу между мятежниками и орбиталом. И пока объект не закончит, пытаться разговаривать с ним бесполезно. Впрочем, за исключением детальной информации о силах, которые будут задействованы в штурме со стороны наместника, ничего важного Накана не услышал. Так что едва объект закончил говорить, как мужчина, не давая существу раствориться, задал первый вопрос, в надежде, что хоть в этот раз ему ответят. «Вы не в курсе, что происходит с зоной? И стоит ли нам ожидать за отведенное время очередных сюрпризов?» Произнеся вопрос вслух, Накана уже ожидал, что существо, как обычно, его проигнорирует и растворится. Но неожиданно все пошло по другому сценарию. «Были зафиксированы подключения и попытка инфильтрации. Осуществлено переподключение и попытка локализации вторженца». Впервые в голосе существа граф услышал хоть какие-то намеки на эмоции. «Вмешательство спровоцировало рост поврежденных структур». «Погодите!» — подняв руку, произнес граф. Пускай ему и не хотелось останавливать неожиданно разболтавшийся объект, но не спросить о том, что терзал его все это время, он не мог. «Случайно не появление ли этого человека спровоцировало помехи?» Сделав шаг вперед, мужчина зачем-то поднял планшет на уровень заросших глаз собеседника, демонстрируя фотографию молодого барона. Стоило только графу это сделать, как весь зал неожиданно озарило яркой вспышкой. И Накана упал на пол, чувствуя, как на мгновение окружающее пространство стало нечетким. А по лицу из-под очков потекло что-то теплое и липкое. Существо же в колбе начало биться о стенки капсулы, буквально размазывая себя по прозрачной поверхности. При этом, успевший проморгаться и размазавший по лицу вытекшую из уголков глаз кровь, Накана увидел, как объект претерпевает метаморфозы. Его недочеловеческое тело вытягивается, приобретая вполне привычные формы, а голова тает, будто воск, но лишь для того, чтобы тут же принять вполне человеческий вид. Спустя долгие две минуты, которые Накана, как, впрочем, и остальные находившиеся в зале люди, провели на полу, не в силах подняться на ноги, в чудом уцелевшей колбе завис обнаженный молодой человек с покрытым коростой телом и изуродованным, но вполне узнаваемым лицом. Прежде чем дать разрешение на вербовку Исаева, он максимально дотошно изучил всех, с кем хоть как-то косвенно мог общаться этот молодой барон, и с удивлением узнал в трансформировавшемся существе Илью Кузнецова. Фотографию молодого кадета, обучавшегося вместе с сестрой Исаева, Накана видел лишь мельком. Но сейчас подстегнутая болью память сработала на отлично, заставляя графа удивиться от происходящего еще больше. «Убить Исаевых! Всех их убить!» Первое, что услышал у себя в голове Накана, едва пропала многотонная тяжесть, придавившая мужчину к полу. «Иначе умрете все вы!» В словах изуродованного парня, которому полагалось сейчас находиться на орбитале в госпитале для зараженных, звучала даже не угроза, а констатация факта. И уже немолодой Накана, не раз оказывавшийся на волосок от смерти, со стопроцентной уверенностью мог сказать, что кара за неисполнение требования от поехавшего крышей Кузнецова ему не избежать. А то, что парень, непонятно как оказавшийся в колбе, заменив собой объект, сошел с ума, для графа было очевидно. «Убей его и того, кого он привел в зону, и я дам прикоснуться к истинной силе мира». Подняв руку перед собой, Илья, или то, что когда-то было парнем, начертил на сверхпрочном стекле непонятные символы, которые через мгновение вспыхнули фиолетовым и, проникнув сквозь преграду, поплыли к людям. Светящиеся руны проникали сквозь одежду, заставляя безвольные тела содрогаться, будто по ним пускали разряды тока. Досталось и самому Такео Накана. Вот только вместо боли граф ощутил, как его ядро, уже давно застывшее в развитии, будто треснуло и стало увеличиваться, впитывая окружающий эфир. «Это задаток, раб», — произнес Кузнецов. «И помни, то, что мы тебе дали, мы же можем и отнять». Очередное движение руки, и несколько ученых неожиданно вскочили на ноги, а после упали обратно, будто сломанные куклы. «Выполняй!» Услышал Накана, а после увидел, как тело Кузнецова стало распадаться, превращаясь в ошметки плоти, а жидкость в сосуде приобрела фиолетовый оттенок. «Кажется, я только что приобрел очередного хозяина. Или хозяев, учитывая оговорку Кузнецова», — подумал Накана, поднимаясь на ноги и пытаясь разложить по полочкам то, что только что произошло. «Одно радует, что Исаев сейчас на территории моих подчиненных, и особых проблем с его ликвидацией быть не должно». Неожиданно очередное озарение пронзило графа, заставляя его сорваться с места, не обращая внимания на приходящих в себя ученых, желая как можно быстрее добраться до коммуникатора и связаться с Рамос или на худой конец с Савицким. «И того, кого он привел в зону!» — бормотал Накана, надеясь, что еще не поздно. Резиденция Балашова, Перун. «Тот-то где-то определенно просчитался», — пробормотал я, сидя в кресле, не отрывая взгляда от входной двери. Поначалу все складывалось вполне приемлемо. Конечно, беседа с мятежниками прошла немного не по плану. Шанс на то, что присутствовать будет и сам Накана, был мизерным, но все же был. И в этом случае я существенно бы сэкономил время, как свое, так и заинтересованных в нашей беседе людей. Но нет, чертов граф так и не вылез из дыры, находящейся где-то в зоне, а значит, мое пребывание на территории южан может изрядно затянуться. Если, конечно, Балашов не убедит другого барона с баронессой, что я что-то скрываю, и от этого представляю реальную угрозу. Честно говоря, идя навстречу, я больше опасался Савицкого, или на худой конец Иду Рамос, но никак не этого огневолосого мужчину. Если Савицкий был тактиком, предпочитающим строить хитроумные многосоставные планы, а Рамос обладала неприятным даром, то вот Балашов. Знаю я таких, прямых как палка, агрессивных, в какой-то степени даже недалеких, чьи недостатки скрывал легкий налет аристократического воспитания. Но не в этом суть. Конкретно в случае Балашова и ему подобных людей они обладали звериным чутьем на опасность. Во время разговора я постоянно ловил на себе его взгляд, и с каждым разом в нем все отчетливее проступало желание моей смерти. Возможно, он не до конца понимал, что его тревожит. Но барон определенно привык доверять своим инстинктам. И нетрудно догадаться, что он предложил своим коллегам, едва мне стоило выйти из обеденного зала. С другой стороны, в отсутствие графа Накана руководил здесь не Балашов, а Савицкий. И этот тип спешить не станет. Дождется более весомых доказательств, прежде чем начнет действовать. И все же, вернувшись в свою комнату и поблагодарив слугу за принесенный ужин, я уселся в кресло, находившееся напротив двери. И с нетерпением стал ожидать посетителя. От того, кто это будет, отряд бойцов или один-единственный человек, будут зависеть мои следующие действия. И, как это не стыдно признавать, когда в дверь постучались, а после я услышал тихий голос баронессы, я с облегчением выдохнул. «Войдите!» Слова только слетели с моих губ, а дверь уже открылась, и в моей комнате появилась баронесса. Подскочив с кресла, я окинул взглядом женщину, сменившую официальное платье на его более откровенный вариант, позволявшую рассмотреть достоинства, но при этом оставляющую простор для фантазии. «Прошу, присаживайтесь». Пододвинув кресло, поставил его так, чтобы расположившаяся на нем Ида не перекрывала мне обзор входной двери. «Смею предположить, что ваши товарищи сошлись на том, что проверки на ужине было недостаточно, и приказали вам прийти сюда». Усевшие в кресло Рамос при слове «приказали» на мгновение сузились глаза, но тут же едва заметная вспышка злости растворилась, а по ее кукольному лицу расплылась улыбка. «Вы решили сразу перейти в атаку, Игорь Владиславович? Попытавшись настроить нас друг против друга, не стоит так делать». Ида покачала головой. «Никто из нас не может заставить другого сделать то, что он не хочет». «Вы сейчас меня убедить хотите или себя?» Усевшись обратно в кресло, спросил я. «Я уверен, что барон Балашов, едва я вас покинул, предложил меня убить, дабы обезопасить. Савицкий же, скорее всего, попросил вас сходить ко мне и просканировать до конца. И при этом вы были не слишком довольны этой просьбой». «С чего вы так решили?» На кукольном личике Иды отобразилось удивление, а веснушки пришли в движение. «У меня мать и две сестры в семье», — рассмеялся я. «А еще минимум три особы постоянно крутятся рядом. И поэтому я прекрасно знаю, как и сколько времени готовится женщина к встрече с понравившимся ей мужчиной. Но даже если он ей не нравится, а ей предстоит его соблазнить в собственных интересах, женщина готовит ловушку соблазнения куда тщательнее. Вы же все делали в попыхах и небрежно». Ида инстинктивно дотронулась до губ, накрашенных алой помадой, но я покачал головой. «Нет, не переживайте, вы выглядите почти идеально, но все же, почти. Я уверен, что такая женщина, как вы, редко совершает ошибки. Так что теперь я абсолютно уверен, что направили вас сюда против воли». «Владимир прав. Вы чересчур опасны». Откинувшись на кресло, Ида положила руки на подлокотники. Ее веснушки, не прекращая свои хаотичные движения, стали менять цвет на золотой. «Так что теперь я уверена, что мне нужно посмотреть ваши воспоминания об экспедиции в зону. Полностью». «А если я не позволю вам этого сделать?» «Это не просьба. Балашов, конечно, идиот, но идиот с развитым чувством самосохранения. А теперь я вижу, что с вами нужно быть осторожным». Лицо женщины пошло волнами, и на оставшейся гладкой поверхности, без глаз и рта, стали проступать черты совершенно другого человека. «Язык мой, враг мой!» Протянул я, ощущая, как эфирный обруч стягивает голову. «И почему никто по-нормальному разговаривать не хочет?» «Помолчите, барон!» Раздался властный голос женщины, сменивший юное лицо на старушечий оскал. Я почувствовал, как тонкие щупальца эфира из обода стали проникать в мою голову. «А теперь вспоминайте, господин Исаев, вспоминайте!» «Не, ну раз спросите...» В голове замелькали картинки нашего проникновения в зону. Путешествие по тоннелям, спокойное пересечение границы и подъем на поверхность, где мы впервые столкнулись с местными тварями и понесли первые потери. Пока мы с Кабановым отбивались, позволяя багги с пассажирами уехать, непонятно откуда взявшиеся крылатые твари с огромными тонкими когтями атаковали машину с Бекки Пратт. Им почти удалось оторвать багги от земли, но подоспевший Кабанов с помощью одного из бойцов превратил одну из тварей в фарш, заставляя остальных бросить огрызающуюся добычу. Внешне машина была почти целой, не считая слегка погнутой сверху рамы. Но стоило мне подбежать к багги и открыть дверцу, как мне на руки из машины вывалилась Бекки. На броне девушки в области груди была видна дыра, пробитая острыми когтями твари. Уже понимая, что все бесполезно, я, тем не менее, стянул шлем с головы девушки и принялся вкалывать ей все, что было в походной аптечке. Картинка замерла, а я, приоткрыв глаза, смотрел на еду. На лице старой женщины на мгновение промелькнула грусть, а глаза заблестели, будто она была готова вот-вот расплакаться. Похоже, я чуточку перестарался с нагнетанием эмоций. Тут же, подавив лишние мысли, продолжил трансляцию, демонстрируя гибель отряда, особенно уделив внимание сгоревшей заживо Пановой и беснующегося за гермодверью в считанных метрах от нее Кабанове. Продолжая нагнетать эмоции, Рамос должна была почувствовать весь ужас произошедшего. Я показал, как мы добыли необходимую формулу, и втроем я, Сергей и последний оставшийся в живых гвардеец покинули лабораторию. А дальше изматывающий марафон с целью добраться до точки эвакуации и гибель Кабанова в считанных метрах от спасения. Гвардеец погиб еще раньше, прикрывая наш отход. Накал транслируемых эмоций буквально оглушил женщину, сгорбившуюся в кресле. Глядя на нее, я на мгновение почувствовал угрызение совести, но тут же вспомнил, что мне говорили о ней. Жалость — чувство, которого достойны далеко не все. Неожиданно дверь в комнату со стуком распахнулась. И на пороге я увидел двух мужчин. А вот и очередная проблема. Вряд ли эта парочка пришла пожелать мне спокойной ночи. «Он не лгал. Информация о посещении зоны и побеге из нее правдива. Погибли. Они все погибли». Застывшими в уголках глаз слезинками, Ида повернулась к вломившимся в комнату Балашову и Савицкому. Вот только я прекрасно видел, что сейчас их это меньше всего интересовало. Эфир из этой парочки буквально рвался наружу. И, кажется, я знал, на кого он будет направлен через пару секунд. «Простите, Ида, но сейчас вам нужно будет нас покинуть», — успел я негромко произнести и вскрыл воспоминания, так долго пребывающие в заперти. Запись, вспыхнувшая в моем мозгу, мгновенно передалась, так и не снявшей с меня свой эфирный обруч, Рамос. И та закричала. Громко, отчаянно, с безысходностью загнанного существа, увидевшего неотвратимо надвигающуюся смерть. Баронессы хватило меньше, чем на 4 секунды. После чего она упала в обморок, развалившись на кресле. Я же, воспользовавшись тем, что двое гостей растерялись, успел подняться и, отступив на пару шагов, встал в стойку, подняв перед собой руки. «Не беспокойтесь за нее, она жива. Лишь посмотрела часть моих детских каникул на Нави». Ободряюще улыбнулся я застывшей парочке. «Но теперь, прежде чем я вас покину, может, расскажете, кто и почему отдал приказ меня убить? Нет? Ну, что за досада? Почему все поначалу такие несговорчивые?»